Джеймс Оливер Кэрролл. Молниеносный. Глава первая. Молниеносный. Странные, таинственные шепоты полярной ночи носились в воздухе. Были сумерки, ранние сумерки. Они предвещали наступление долгих месяцев беспросветного мрака, спускавшегося на скованную морозом окраину североамериканского материка за полярным кругом. Твердый и рассыпчатый снежный покров толщиной в 9 дюймов покрывал почву, и каждая крупица снега напоминала кристаллик сахара, а земля под снегом промерзла на 4 фута в глубину. Было 60 градусов ниже нуля. На голой вершине обледенелого холма, высевшегося над белым безлюдьем Безерт-Инлет, сидел, поджав задние ноги, молниеносный, и озирал окружавший его мир. То была третья зима молниеносного, его третья долгая ночь, и сумерки, бывшие преддверием этой ночи, наполняли его какой-то странной тревогой. Они не были похожи на южные сумерки. В них была серая, бескрайняя, хаотичная пустота, в которой блуждал и терялся взор. Земля, небо и вода сливались в этой пустоте воедино. В ней не было ни облаков, ни неба, ни горизонта, ни луны, ни солнца, ни звезд. Пройдет еще несколько часов, и появятся звезды и луна, и небо, и тень молниеносного помчится рядом с ним в дикой скачке. Но покамест его мир — бездна. И эта бездна полна чудных звуков, которые порою вселяют в его душу какую-то странную тоску и чувство странного одиночества. Ветра нет, но в сером хаосе, повисшем поднебесье, блуждают шепоты и стоны, и беспрерывно скулят маленькие белые лисицы. Он ненавидит этих лисиц. Он больше всего на свете ненавидит именно их. Их вой заражает его ночным безумием. Он готов растерзать их на куски. Он хотел бы заткнуть им глотку, смести их с лица земли. Но они увертливы. Их почти невозможно поймать. Он знает это по опыту. Сидя на вершине обледенелого холма, молниеносный ощерился и оскалил свои молочно-белые клыки. Рычание вырвалось из его глотки, и он поднялся. То был изумительный экземпляр хищника. От киватина до большого медведя не нашлось бы и полдюжины волков, равных ему ростом. Но не все в нем было от волчьей породы. У него была широкая грудь, а голову он держал высоко. В его движениях не было и следа крадущейся коварной повадки его братьев. Он смотрел прямо перед собой, открыто и бесстрашно. Был у него не по-волчьи высокий круп и мягкий, переливающийся серый мех, напоминавший мех кролика. Его массивная голова была редким явлением среди волков, так же, как и широко расставленные глаза и тяжелая челюсть. Ибо 20 лет тому назад один из предков молниеносного был собакой. И собака эта была датским догом. В течение 20 лет его кровь смешивалась с волчьей кровью. В течение 20 лет она растворялась в дикой волчьей крови, пока не растворилась в ней окончательно. И после этого 15 лет подряд предки молниеносного были волками, голодными, жадными волками великой белой пустыни. волками веслозадами, волками узкоглазыми, волками равнодушными к маленьким белым лисицам, которых он так ненавидел и которых 20 лет тому назад ненавидел датский дог. Но молниеносный, дитя 20 поколений волков, стоя на ледяном холме, также мало знал о капле собачьей крови, струившейся в его жилах, как и о таинственных стонах и завываниях, что слышались из разверстой перед ним бездны. Он был волком, глухо рычащий и щелкающий клыками при звуках лисьего лая. Он был истинным волком. Но в его дикой и простой душе, закаленной в борьбе за существование, способной вынести и голод, и холод, борьбу и смерть, смутно возникал голос далекого датского предка, жившего почти 1/4 века тому назад. И как он неоднократно отвечал на призыв этого голоса, так он сейчас ответил на него. Вслепую, не рассуждая, не пытаясь разобраться, гонимый темным инстинктом, жаждой света, он спустился с холма и побежал к воде. Вода эта была бухта Базерст, часть калива Коронейшн, являющегося в свою очередь частью Ледовитого океана. Широкое устье, но постепенно суживающееся, бухта эта проникает на 200 миль вглубь области Маккензи. По ее льду можно перейти из лишенной какой бы то ни было растительности страны тюленей и белых медведей в страну можжевельника, кедра и березы, растущих у подножия великих гор. Бесконечный путь ведет из Принц-Альберта вглубь лесов, от эскимосских иглу Мелвилл-Саунда к форпосту цивилизации к форту Релей-Анс в 500 милях к югу. Молниеносный повернул голову к югу и расширил ноздри. Рычание постепенно затихло в его глотке и, наконец, разрешилось скулящим воем. Он забыл про маленьких белых лисиц. Он тронулся с места рысью, но через 1/4 мили понесся вскачь, все быстрее и быстрее. На 2-м году его жизни индеец и белый как-то видели его мчащимся по открытой равнине. И индеец тогда сказал: «Он быстр, как молния». И именно так пчался сейчас молниеносный. Для него это было не трудом, а игрой. Игрой и радостью жизни. Он не гнался за добычей, он не был голоден. И все же какая-то дикая страсть владела им, страсть быстрого бега. Игра изумительных мышц, восторг великолепного и не знающего устали тела, покорного всем его желаниям, отвечающего каждому велению воли, как безукоризненный механизм отвечает на нажим электрической кнопки. По-своему, по-дикарски, молниеносный сознавал наличие этой силы внутри него. Больше всего он любил эту сумасшедшую скачку при свете звезд и луны. Этот бег на перегонки с собственной тенью, единственным соперником, которого он не мог перегнать. Сегодня хмель быстроты кипел в его крови. В течение 20 минут он мчался, как одержимый, и останавливался. Его бока высоко вздымались, но он не задыхался. Его мозг прояснился в тот самый миг, когда прекратился бег. Его глаза тревожно пронзали мглу впереди него, а ноздри втягивали воздух. Было в воздухе нечто такое, что заставило его свернуть в сторону, вглубь леса, росшего на берегу бухты. Этот лес был своеобразным порождением севера, чем-то вроде мальчика с пальчик, растительного царства. За многие века его существования он не перерос защитного снежного покрова. Ему было 500, а может быть и 1000 лет от роду. Но самое мощное из его деревьев, толщиной в человеческую ногу, было ростом не выше молниеносного. Местами лес был очень густой, местами редкий. Крупные полярные зайцы шныряли между стволами. Жирная белая сова хлопала крыльями над вершинами деревьев. Дважды молниеносный скалил клыки, улавливая зыбкие силуэты лисиц. Но он не издавал ни звука. Чувство более сильное, чем ненависть к белым лисицам, владело им, и он помчался дальше. Странный запах становился все яственней. Через полмили молниеносный достиг узкой лощины, щели в поверхности земли, пробитой каким-нибудь доисторическим ледником. Узкая, глубокая, необычайная с виду лощина эта казалась скорее расщелиной. Молниеносный мог бы пересечь ее в дюжину прыжков. На дне ее рос лес, настоящий лес, ибо каждую зиму ветры, дувшие с гор, засыпали ее снегом, который защищал деревья и давал им возможность достигать вершины 30-40 футов. Густой и черный лежал под ним лес. И молниеносный знал, что в этом лесу есть жизнь. Он быстро миновал поверху расщелину. Он был не более, чем серой тенью, неодолимой частью мрака. Но в бездне под ним было много глаз, привычных к темноте, и эти глаза неотступно следили за ним. Большие белые призраки снежных сов возникали со дна расщелины. Их огромные крылья шумели над его головой. Он слышал грозное щелканье их смертоносных клювов. Он видел их, но не останавливался. Он не боялся. Лисица попыталась бы скрыться в надежное убежище. Даже волк поспешил бы удрать в горы, щелкая клыками. Но молниеносного не пугали совы. Он не боялся даже больших белых медведей. Он знал, что ему не только не справиться с вопуском ледяным чудовищем, но что вопуск может уложить его одним ударом своей громадной лапы. И все же он не боялся. А во всем мире только одна вещь внушала ему трепет. А именно эта вещь внезапно возникла перед ним в сумраке зыбкой тени. Это была хижина. Хижина, сложенная из сосен, что росли на дне ущелья. В хижине была печь, а из печи валил дым. Молниеносный учуял его за милю. Несколько минут он стоял неподвижно, потом медленно обошел хижину и очутился по ту сторону, где было окно. Трижды в течение 6 месяцев он делал то же самое. Садился, поджав задние ноги, и глядел на это окно. Дважды он приходил ночью, на этот раз в зимнем сумраке. И всякий раз окно было освещено изнутри. Было оно освещено и теперь. Молниеносному этот свет казался ярким куском солнца. Бледно-желтое нечто струилось из него в ночь. Молниеносный был знаком с огнем. Но до того, как он набрел на эту хижину, он никогда не видел огня без пламени. Казалось, весь мир потемнел из-за этой хижины, ибо солнце спряталось в ней. Сердце билось быстрее в его широкой груди, а глаза горели странным светом, когда он смотрел с расстояния 100 футов на окно. Через 20 волчьих поколений частица собаки трепетала в нем, как голубь, летящий домой, и рвалась обратно к тем дням, когда датский дох спал у огня белого человека и чувствовал касание руки белого человека, обратно к солнцу, к жизни, к теплу, к ласковому хозяйскому голосу. Тень Скагина, датчанина, была подле него, когда он смотрел на желтое окно. Дух Скагина был в нем, и дух Скагина несся с ним сквозь мрак и хаос на запах дыма в жилище белого человека. Все это молниеносный не знал. Поджав задние ноги, он молча смотрел на хижину и на огонь, и в его диком сердце была великая тоска и было великое одиночество. Но не было понимания, ибо он был волком. Тело и душа 20 волчьих поколений владели им. Но все же дух Скагина не покидал его, пока он сидел перед хижиной.